День 30. Страдания святого священномученика Зиновия, епископа Игейского, и сестры его Зиновии. Сии святые мученики, Зиновий и его родная сестра Зиновия, родились в городе Эгах, в стране Киликийской, от благочестивых родителей. Здесь же они были воспитаны в страхе Божием и благочестии. Еще во время их детства родители их предали Господу свои души, оставив детям большое имение. Несмотря на свою юность, Зиновий и Зиновия были умудрены разумом и тверды в добродетели. Убедившись в суете мира сего, они решили оставить все и последовать Христу. Зиновия передала брату свою часть имения, доставшегося ей от родителей, чтобы он роздал ее нищим, а сама жила в добровольной нищете, безмолвствуя и соблюдая детство свое в непорочности для небесного жениха. Зиновий, взяв обе части имения и свою, и своей сестры, стал раздавать и его нищим, и вскоре истратил все, так что сам стал словно один из нищих. Но Бог, заботящийся о сиротах и не оставляющий уповающих на него, обогатил святых брата и сестру небесными своими благами за розданные нищим богатство. Его могущественная десница защищала Зиновию во все время ее жизни от всех бед и отгоняла от нее бесовские наваждения. Зиновий же получал от Господа дар исцелять недуги прикосновением своих рук. Так те руки, которые щедро раздавали милостыню нищим, Бог ущедрил силою чудотворения. Каким бы недугом человек не был одержим, какой бы болезнью он ни страдал, он получал исцеление, лишь только касался его своей рукою святый Зиновий. Великую милостыню подавал сей угодник Божий в течение всей своей жизни, то раздавая убогим имение, то ниспосылая по Божьей благодати исцеление болящим. Множество нечистых духов он отгонял от людей, утешал находившихся в печали, помогал бывшим в бедах. Сияя добродетелями и прославленный чудотворениями, он был избран на епископство в родном городе. Сей добрый пастырь ревностно пас Церковь Божию, постоянно помогал и благодетельствовал людям и исцелял недужных. Однажды ко святому пришла из Антиохии некая женщина, у которой на груди была неисцелимая язва. Много средств истратила сия женщина на свое лечение, стараясь найти у врачей исцеление от своей болезни. Но они не оказали ей никакой помощи. Наоборот, ее лютый недуг все более и более усиливался, так что ей уже грозила смерть. Увидев ее, святый Зиновий сжалился над нею. Он прикоснулся своей рукою к ее язве и ознаменовал пораженное место крестным знамением. Тотчас язва пропала, и женщина, ставшая после того совершенно здоровой, с великой радостью возвратилась к себе в Антиохию. Другая женщина, не веровавшая во Христа, супруга одного начальника Индиса, страдала той же самой болезнью, но врачеством святого Зиновия и она избавилась от своего недуга. Пораженная совершившимся чудом, она сама своим мужем и детьми обратилась ко Христу. Все они были просвещены святым крещением. Так сия жена получила здравие телесное и пользу для своей души. Между тем, нечестивый царь Диоклетиан воздвиг на христиан страшное гонение. Тогда и в Киликийскую страну прибыл князь Лисий, чтобы предавать мукам всех исповедовавших имя Христово. Прежде всех пострадали в Эгах три христианских юноши – Клавдий, Астерий и Неон. Схватив их, Лисий подверг различным мучениям и, наконец, пригвоздил за городом на кресте. Услыхав о святом Зиновии, он послал своих воинов, чтобы они схватили его. Когда подвижника привели к Лисию, князь сказал ему: «Не хочу я входить с тобою в долгую беседу, ибо знаю, что вы, христиане, любите многословие. Я буду говорить с тобою кратко. Предлагаю тебе жизнь или смерть. Жизнь, если поклонишься нашим богам, смерть, если не поклонишься. Выбирай сам, что хочешь. Или принеси жертву, тогда останешься в живых, да еще и честь получишь от нас. Или можешь оставаться при своем заблуждении, но только потерпишь тогда страшные муки и погибнешь ужасной смертью». Святой Зиновий, нисколько не устрашенный словами князя, с твердостью отвечал: «Сия временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть. Нет, я лучше предпочитаю претерпеть временные мучения за своего Создателя, а потом с ним вечно жить, нежели отказаться от него ради сей временной жизни и потом вечно мучиться в аде». Услышав сие слова, нечестивый князь приказал обнажить святого, повесить его на кресте и немилосердно бить. «Посмотрим, — говорил он, — придет ли Христос спасти его». Блаженная Зиновия, узнав, что брат ее, святый Зиновий, страдает за Христа, быстро отправилась на то место, где мучили святого. Увидев, что брат ее, окровавленный и покрытый ранами, висит на кресте, она воспылала духом и, став пред мучителем, сказала ему: «Я христианка, как и брат мой, я исповедую того же единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Посему повели и меня так же мучить, как мучишь ты моего любимого брата. Я хочу выпить ту же чашу страданий и венчаться тем же венцом». Мучитель удивился такому мужеству и решимостью святой Зиновии и сказал: «Не старайся, женщина, погубить себя. Не напрашивайся ты на такое позорное мучение, где ты будешь терпеть стыд и переносить страдания, ведь ты будешь испытывать великий стыд, когда тебя заставят обнажиться. Тяжкие страдания тебе придется испытать, когда тебя подвергнут мучениям. Посему я даю тебе такой совет: принеси жертву богам, тогда и избавишься от всех зол». На сие святая отвечала: «Гораздо более может устудить меня нагота душевная, чем телесная, несравненно тяжелее муки вечные, чем временные. Пренебрегаю я тем, что меня обнажат, ибо я облеклась во Христа. Не боюсь я рук мучителей, ибо я сораспялась Христу. Делай, мучитель, что хочешь. Ничем ты не можешь заставить меня отречься от Господа моего Христа». Тогда Лисий велел обнажить ее и бить, как били брата ее, святого Зиновия. Не удовольствуясь сим, мучитель приказал приготовить железные одра, положить на них обоих святых и развести под ними огонь. «Пусть, — говорил он, — явится сюда Христос и поможет вам». Святые же отвечали: «Христос наш с нами, ты не можешь видеть его. Он орошает нас с неба росою своей благодати, так что мы не ощущаем сих мук». Потом святые были брошены в кипящий котел, но и там не испытали никакого вреда. Они стояли как бы в прохладной воде, воспевая псалом Давида: «Спас еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси». Псалом 43, стих 8. Видя сие, мучитель приказал вывести их за город и там усечь им голову. С неизреченной радостью святые шли на смерть. Достигнув места казни, Они стали молиться так: «Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, за то, что дал Ты нам подвигом добрым подвязаться, течение скончать, веру соблюсти. Учини нас причастниками Твоей славы, сопричти нас к лику святых, благоугодивших Тебе. Благословен Ты вовеки». Когда святые окончили свою молитву, с неба раздался глас, обещавший им венцы и призывавший их в вечный покой. Между тем приблизились воины и усекли им головы. После таких мучений они оставили землю и переселились на небеса. Святые телеса их целый день лежали на земле без погребения. Когда же наступила ночь, пресвитер Гермоген тайно взял их и положил в одном гробе. Так сии святые славят теперь непрестанно Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога, величаемого всей тварью, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кандак мучеников, глас восьмой. Истинные свидетели и благочестие проповедники, Двоицу достойно почтим в богодухновенных песнях, Зиновия вкупе с мудрую Зиновию, купно жившие и отшедшие, и мучением приимшие венец нетленный. Память святой мученицы Евтропии. Святая Евтропия была обвинена пред Гемоном Апеллианом в том, что она посещает и укрепляет в вере христиан, заключенных в темницах. Зато она была повешена, и тело ее жгли свечами. Но она переносила мучения так, как будто то был не пламень, а вода. И всем окружавшим ее, в том числе и мучившим ее воинам, ясно виден был муж, устрашавший всех, который остужал огонь и низводил росу на святую мученицу. Среди таких истязаний она предала дух свой Господу. Память святых апостолов Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Святой Тертий писал послание апостола Павла к римлянам, в котором так говорит о себе: «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Послание к римлянам, глава 16, стих 22. Он был вторым после Сосипатра епископом в Иконии, где претерпел мученическую смерть. Святой Марк, племянник апостола Варнавы, был епископом в Аполлиниаде, о котором святой апостол Павел вспоминает в послании Колоссаям: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание: если придет к вам, примите его». Послание к Колоссаям, глава 4, стих 10. Святой Иуст был епископом в Елеферополе, святой Артема в Листрах. О последнем вспоминает святой апостол Павел в послании к Титу: «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне». Послание к Титу, глава 3, стих 12. Память святого Маркиана, епископа Сиракузского. Святый епископ Маркиан, ученик святого апостола Петра, прибыв из Антиохии в Сиракузы, город на острове Сицилия, одной молитвой разрушал идольские капища и многих людей привел ко Христу и соделал сынами света, совершая многие чудеса. Убит он был за Христа иудеями. Примечание. Примечание к страданиям святых Зиновия и Зиновии. Эге, город в Киликии, юго-восточной области Малой Азии, военный морской пункт во время римского владычества. Святая кончина святых последовала 30 октября 285 года. Примечание к памяти святой мученицы Евтропии. Святая скончалась в Александрии около 260 года. Примечание к памяти святых апостолов Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Святой Сосипатр. Память его 10 ноября и 4 января. Апостол Варнава. Память его 11 июня. Аполлониада. Такое название имели в древности несколько городов. Город в Сицилии, в Иллирии, жители которого назывались Аполлониаты, во Фракии, на Халкидоне и другие. Листры. Один из городов Ликаонии. Здесь апостол Павел исцелил хромого, и язычники, видев это чудо, признали его и Варнаву за богов. Примечание к памяти святого Маркиана. Сицилия – один из больших островов Средиземного моря около Апеннинского полуострова. Сиракуза – одна из первых греческих колоний на восточном берегу острова, основанная по преданию коринфянами около 746 года до Рождества Христова, впоследствии самый большой и богатый город острова. Святой Маркиан, прибыв на остров Сицилию, поселился в пещере около города Сиракуз и успешно распространял веру Христову. Мощи его почивают ныне в Гаэте, гавани крепость в Италии.